Глава 35. Все уже ушли домой. Я тебя долго не задержу. Я включила на верхнем этаже сигнализацию, так что нам придется поговорить здесь. Фрейя открыла дверь в смотровой кабинет. На мгновение она засомневалась, правильно ли было тащить его сюда. Хюльдер смотрелся не совсем здоровым, он был очень бледен, молчалив и рассеян. Она надеялась, что все бактерии, которые он, возможно, сюда притащил, погибнут за ночь. Хотя, наверное, было бы разумнее перед уходом хорошенько все протереть, к чему он прикоснется. Единственные два стула в кабинете не были ни удобными, ни одинаковыми по высоте. Один обыкновенный офисный, стоявший у стола, другой что-то типа вращающейся табуретки на колесиках, который врач, по всей видимости, использовал при осмотре детей. Фрейя указала Хюльдеру на стул у стола, а сама возвышалась над ним на высоко выкрученном табурете. Это смотрелось немного нелепо, но, по крайней мере, избавляло его от созерцания мрачного сооружения в углу кабинета. Это было гинекологическое кресло детского размера, что противоречило всему, считавшемуся нормальным. В данный момент он чувствовал себя достаточно ужасно и без напоминаний о мерзостях, которым подвергались некоторые дети. «О чем ты хотела со мной поговорить?» Хюльдер был явно не в лучшей форме, возможно, уже с температурой. Его голос звучал сухо и не очень дружелюбно, и Фрейя невольно задалась вопросом, не будет ли с ее стороны ошибкой вот так ему довериться. Может, лучше придумать какую-нибудь другую причину? Она немного успокоилась, когда Хюльдер продолжил. «Слушай, не обращай внимания, если я веду себя как-то странно. Просто одно происшествие совершенно выбило меня из колеи. Пожалуйста, не принимай это на свой счет». У Фрейи вырвался короткий смешок. «Не беспокойся, я думала, что у тебя грипп или что-то такое». Было большим облегчением знать, что после его ухода не нужно ничего дезинфицировать, так что она могла сразу ринуться домой, где ее ждала Молли, возможно, еще не отгрызшая каблуки от новых туфель, которые Фрейя забыла спрятать. «Я просто хотела сказать тебе, что знаю, что за человек был у меня во дворе. Ну, тот, который якобы следил за моим домом. Он никак не связан с убийствами». «Это был твой бывший?» – безучастно спросил Хюльдер. Казалось, ему совершенно все равно, что она на это ответит. «Нет, не бывший», — Фрейя покачала головой. «У меня есть брат, который, ну, скажем, немного оступился. Так вот, он нанял человека, чтобы тот охранял меня. Брат решил, что мне грозит опасность, по чистейшему недоразумению. Ему почему-то втемяшилось, что мой бывший хотел мне как-то отомстить. Хочу подчеркнуть, что я ему это в голову не вбивала. Это его собственная идея». Хюльда тяжело вздохнул, словно человек, изнывающий под гнетом забот. «Я знаю, кто твой брат». «Да? Мне стало любопытно, что то место, где ты живешь, не очень вяжется с тобой, и я проверил, на кого зарегистрирована квартира. В нашей базе данных означено, что у вас одна мать, так что это было несложно». Уставившись в пол, Хюльдер продолжил. «И я знаю его историю. Имя показалось мне знакомым, и я забил его в базу. Скажу даже, что мне самому выпала честь однажды арестовывать его, много лет назад». «Понятно». Фрейя не отважилась спросить, за что. «Вообще-то кличка собаки должна была сразу насторожить меня». «Что ты имеешь в виду? Молли еще и 2 лет-то нет». «Я не имею в виду, что кличка должна была точно сказать, кто ее владелец. Но подумай, кто назовет собаку Молли? Уж точно не психолог из дома ребенка». «Чем тебе не нравится кличка? О чем ты?» Но вдруг Фрейя сама поняла, что он имел в виду, и почувствовала, как по ее щекам бросилась краска. «Почему она не подумала об этом раньше?» «Молли. Сленговое название наркотика МДМА». «Вот именно», — голос Хюльдера звучал устало. «Впрочем, не суть. Кличка как кличка, не хуже других». «Это да», — коротко поддакнула Фрейя и поспешила перевести разговор в прежнее русло. «Но во всяком случае тебе больше не нужно ломать голову, был ли убийца в тот вечер у меня во дворе». Она чувствовала, что у нее затекает спина. Висевшая на плече сумочка тяжело оттягивала ее вниз, но Фрейя не решала снять ее, опасаясь, что Хюльдер мог обратить внимание на лежавший там пистолет. Она собиралась отдать его Хюльдеру и попросить его не спрашивать, откуда он взялся, но теперь поняла, насколько глупой была эта затея. Хюльдер тут же свяжет оружие с ее братом, а тут она ему не доверяла. «Это все, что я хотела тебе сказать». Хюльдер недоверчиво уставился на нее, и Фрейя изо всех сил старалась не отвести глаз под его взглядом и не показать никаких других признаков того, что она что-то скрывает. «Иногда изучение человеческой психологии бывает полезным». «Я не совсем понимаю», — он удивленно цокнул языком. «Ты не могла об этом сказать по телефону?» «В принципе, могла бы», — Фрейя смущенно улыбнулась. Мне просто хотелось об этом поговорить с глазу на глаз. Я же не знаю, может, у вас в полиции все звонки записываются. Ты ведь понимаешь, неудобно обсуждать дела моего брата с полицией. Я сделала исключение только для тебя, в свете всех последних событий». Она замолчала. «Когда начинаешь врать, лучше говорить поменьше. Достаточно того, что Хюльдер и так считает ее слишком скрытной. Ее раздражало, что ей было не совсем безразлично, что он о ней думал. Мы не записываем все разговоры. Это просто к твоему сведению. Спасибо за информацию, буду знать». Ответ получился несуразным, но ничего лучше ей в голову не пришло. Она услышала звук припарковавшейся у дома машины. И хотя ее не прельщала перспектива остаться дольше на работе, обрадовалась возможности переключить внимание на что-то другое. «Ты кого-то ожидаешь?» «Нет». Фрейя проехалась на стуле к окну и посмотрела на улицу в щелку между ламелями жалюзи. «Кажется, это к тебе». «Ко мне?» «По крайней мере, это полицейская машина. Когда они приезжают, к нам всегда уведомляют заранее. У нас здесь нет экстренного круглосуточного приема». Хюльдер тоже подошел к окну, остановившись у нее за спиной. Они смотрели, как из машины вышел мужчина. Фрейя никогда не видела его раньше, но ее удивило, что этот человек мог работать в полиции. Он был больше похож на банковского служащего, одет с иголочки, за исключением стандартных полицейских ботинок, точно таких же, как у Хюльдера. Прежде чем направиться к дому, мужчина обеими руками пригладил свои и без того идеально приглаженные волосы. «Черт, черт, черт!» Отвернувшись от окна, Хюльдер нервно огляделся. Они услышали, как открылась входная дверь, а потом ее осторожно, без шума, закрыли. Хюльдер быстро прошептал Фрейе на ухо. «Спрячься в шкафу». В прошлой жизни дома это был шкаф для одежды, но теперь в нем хранились одноразовые перчатки и другие предметы медицинского назначения. «Не спрашивай сейчас ни о чем, просто спрячься, я потом объясню, все будет хорошо». Фрейя собралась было возмутиться, сказать, что не ожидала от него ничего другого, но по выражению лица Хюльдера поняла, что разумнее заткнуться и повиноваться. Втискиваясь между составленными друг на друга картонными коробками, она благодарила Бога, что они давно не пополняли свои запасы. Но не глядя на это, в шкафу было очень тесно. Фрейя не могла пошевелиться, не задев что-то. А если это произойдет, она выдаст свое укрытие. Больше всего она боялась, что ее сумочка может соскользнуть с плеча, и чего доброго опрокинуть коробки. Фрейя как раз закрывала шкаф, когда увидела, как Хюльдер открыл дверь кабинета и позвал. «Рикард!» Она старалась дышать как можно медленнее и тише, прислушиваясь к разговору Хюльдера с незнакомцем. «Я подумал, что тебе, возможно, нужна помощь. По телефону ты звучал как-то расстроенно». «В этом не было необходимости. Я как раз собирался в отделение. Ты разве не видел, что я послал тебе сообщение?» «Видел». Они помолчали, после чего снова заговорил Рикард. «Я подумал, что в деле появилось что-то новое, раз девочку опрашивали. Я услышал, как ей задавали вопросы, когда мы с тобой говорили по телефону. Мне стало интересно, и я просто не мог ждать. Ты должен держать меня в курсе, когда происходит нечто важное. Я планировал сделать это в отделении. Сейчас нам лучше туда поехать, там все и обсудим. Мы не можем оставаться здесь. Сюда скоро подвезут маленького мальчика для интервью». «А почему тогда здесь никого нет? Ты планировал принять его сам?» «Нет, сюда скоро должна подъехать психолог Фрейя. Она поехала за врачом, а я вызвался подождать здесь, на случай, если мальчика привезут в ее отсутствие». За это Хюльдер получил от Фрейи жирную галочку, быстро сообразил. Вообще-то нужно было запомнить, он неплохой врун. «А что, этот врач просто не мог взять такси?» «Этого я не знаю. Да что вообще с тобой происходит? Какое отношение это имеет к тебе?» Голос Хюльдера оказался злым. Гораздо злее, чем этого требовала ситуация. Поведение Рикарда, несомненно, могло действовать на нервы, но в раздражении Хюльдера, видимо, крылось нечто большее. Что-то, из-за чего она сейчас пряталась в шкафу. Прошло какое-то время, прежде чем Рикард ответил. Теперь его голос звучал более сдержанно, ворчливые нотки исчезли. От этого нового холодного тона у Фрейи по коже поползли мурашки. «Я зашел в твой кабинет и увидел на столе отчет о вещдоках, пропавших из хранилища. Ты отметил там некоторые вещи. Думаешь, они как-то связаны с убийствами? Это может быть просто совпадением, при обысках сюда изымается масса всякого хлама». «Да, я считаю, эти вещи связаны с делом, и думаю, что Карл не является убийцей». Фрейя ошарашенно вытаращилась в темноту шкафа. «О чем он говорит?» Она вся превратилась в слух, чтобы ничего не упустить, а Хюльдер продолжал. Но здесь не место для подобного обсуждения. Давай поедем в отделение. Ты же сказал, что должен ждать, пока директриса дома не вернется. А если вдруг народ с мальчиком приедет без нее? Я оставлю на двери записку. Почему бы тебе просто не сказать, что происходит? Это вряд ли займет больше минуты. Какая разница, здесь или в отделении? Да я просто устал сейчас. Мы обсудим это, только не здесь. Тебе что, трудно немного подождать? Я предпочел бы услышать это здесь. Я не хочу возвращаться в отделение. Ты же не собираешься ехать домой на полицейской машине? Заехать в отделение недолго. Оно как раз по дороге. Опять воцарилась тишина. Когда они снова заговорили, Фрей показалось, что голоса приблизились. Видимо, Рикхард вошел в смотровой кабинет. «Ты знаешь что-то большее. Мне позвонила Карлотта и рассказала о вашем с ней разговоре». «Интересно, кто это Карлотта? Не похоже, чтобы речь шла о сотруднице полиции». Но прежде чем Фрей смогла додумать эту мысль до конца, Рикхард продолжил. «Я не осел, Хюльдар, и понимаю, что ты сложил 2 и 2. Тем не менее, я надеюсь, что ты оставишь это при себе». Хюльдар возмущенно хмыкнул. «У тебя все в порядке с головой?» «Да, все только выиграют, если ты будешь держать язык за зубами. Сам подумай, я, понятное дело, буду только рад. Карлоту не выставят на публичное обсуждение, как какого-то фрика, а ты останешься на своей должности. Главный лузер во всем этом – бедняжка Карл. Но ему так и так нечего терять, видишь? Сплошной выигрыш для всех». «И не мечтай, это не тот пример». Ты совершил преступление, хуже которого трудно себе представить. 3. Ты правда думаешь, что я так озабочен своим повышением, что позволю тебе выйти сухим из воды?» Фрейя невольно ахнула и замерла в испуге. Вдруг они ее услышали. О чем они говорят? Разве не Карл убил мать Маргарет? Неужели настоящий убийца сейчас стоит в этой комнате? «Да, именно на это я и надеялся. Между прочим, мне было нелегко это сделать, но они все этого заслужили». «Элиза! Что тебе сделала Элиза?» «На самом деле ничего. К ней у меня претензий не было. Я собирался убить Сигвальди. Точно так же, как тот убил моего ребенка. Но его не оказалось дома, и я счел Элизу вполне подходящей. Конечно, я мог бы убить одного из детей, это было бы справедливо. Но я не смог. Я же не маньяк какой-то». Фрей чувствовала, что задыхается. Она закрыла глаза и постаралась успокоиться. «В шкафу много воздуха, более чем достаточно. Нужно просто дышать медленно. Здесь достаточно воздуха. Ты мог просто уйти и вернуться, когда он будет дома. Элиза не сделала тебе ничего плохого». «Нет, по-другому было нельзя. Все, можно сказать, само приплыло мне в руки. Божий подарок, если кто в такое верит. Я совершенно случайно увидел ее, когда она сворачивала на заправку. Я поехал за ней и воспользовался этой неожиданной удачей. С ключом от входной двери все становилось намного проще. Поэтому не было и речи о том, чтобы дожидаться, когда вернется Сигвальди, и повторять попытку. Они сменили бы замок и стали вести себя осторожней, поэтому все произошло так, как должно было произойти. Он не убивал твоего ребенка, Рикхард. Он сделал аборт. Единственное правильное во всей этой ситуации. Как ты думаешь, почему у Карлотты постоянно были выкидыши? Может быть, природа пыталась вам что-то сказать? Или что, по-твоему, должна была сделать Карлотта после того, как узнала, что к чему? Сигвальди не принимал этого решения, это сделала Карлотта. У нее не было другого выбора. Ты сам-то понимаешь, насколько все серьезно? Серьезно? Конечно, я понимаю, насколько это серьезно. Думаешь, как я чувствовал себя, когда узнал обо всем? И как ты думаешь, себя чувствовала Карлотта? Рикхард рассмеялся. Прикинь, если бы дома у этого Карла не произошло кражи, ничего не случилось бы. Мы с Карлоттой готовились бы сейчас к рождению нашего ребенка, и никому не нужно было бы умирать. Так нет же. Матери Карла нужно было обязательно все испортить. Разглядеть сходство между мной и ее старшим сыном и вспомнить мое имя. Сначала она не подала виду, просто много раз спрашивала о моих личных делах. И я подумал, что это просто тетка со странностями. И как дурак поведал ей, что скоро стану отцом, и даже назвал имя моей жены. Я был тогда так счастлив. Лучше б мне было заткнуться и помалкивать в тряпочку. Послышался тяжелый вздох. Фрей решила, что он исходил от Рикхарда. Ну а после, как я ушел, она решила заняться расследованием по своим каналам и убедилась, что ее предположение было верным, что я, ее сын Артнер и Карлотта – братья и сестра, то есть, что Карлотта – моя сестра. Рикхард, ты ведь знаешь, что все обстоит гораздо хуже. Хотя одного вашего родства было бы достаточно, чтобы разбежаться, как два магнита с одинаковыми полюсами. Фрей не верила своим ушам. А Рихард продолжал, будто и не услышал замечания Хюльдера. «Мать Карла написала Карлотте письмо. Та показала мне его уже после аборта. Там была изложена печальная история моей матери, вернее, нашей с Карлоттой матери, и совет прервать беременность. Мы с Карлоттой не должны были встретиться. Нас отправили каждого в разные концы страны, полагая, что наши пути никогда не сойдутся. Они не приняли во внимание, что я ее очень любил. Я увидел ее случайно на юрфаке в университете и тут же понял, вот моя жена. И не важно, что теперь я знаю, что она моя сестра. Это ничего не меняет, абсолютно ничего». Рихард засмеялся жутковатым смешком. «То, что случилось с нашими родителями давно в прошлом. Мать умерла, и отец тоже. Или как назвать эту тварь, я даже не знаю, отец или дед. Кто он на самом деле?» «И то, и другое. И ты прав, Рихард. Он был чудовищем. Он насиловал свою дочь, постоянно. Ее история трагична, и неудивительно, что она в конце концов убила его. Ужасно, что она посчитала нужным положить конец и собственной жизни. Я уверен, что сочувствие всех было бы на ее стороне, и она получила бы минимальное наказание. Это видно даже из того, как тщательно старались замалчивать инцидент. Даже в прессу ничего не просочилось. Она, наверное, сделала это, чтобы защитить своих детей, чтобы люди не узнали о вашем происхождении. Она забеременела в 19 лет, переехала в Акранес к этому мужику, якобы отцу, но тот не захотел признавать ребенка. Так, во всяком случае, было сказано в письме, полученном Карлоттой. Мать не могла себя содержать и была вынуждена вернуться домой, к человеку, который должен был помочь встать ей на ноги, в дом отца. Но вместо этого он воспользовался ее положением и тем, как далеко от города и всего остального находился хутор, и что туда никто никогда не заезжал. И эта скотина сломала ее и надругалась над ней. Мать родила от него двоих детей, а потом снова забеременела. Тогда она и убила его, застрелила из ружья, а потом и себя. Артнер, старший, видел все это. Считается, что мать родила Артнера от этого мужика из Акранеса, но на самом деле ничего точно не известно. Возможно, его отцом тоже был его дед. Рихард, трагическая судьба твоей матери ничего не меняет. Ваше с Карлоттой родство настолько близкое, что вы ни в коем случае не можете жить как муж и жена, тем более иметь общих детей. Подумай только, у ваших детей в качестве родителей будут родные брат и сестра. С одной бабушкой и одним дедом, который к тому же еще и их прадед. Ауст раздала Карлотте правильный совет. Вероятность того, что ребенок мог родиться с дефектами, была слишком высокой. Был шанс, что с ребенком могло быть все в порядке. Аустрас не рассчитала такой вероятности для Карлотты, но сделала это для меня. Она наверняка не стала бы ничего рассчитывать для Карлотты, если бы знала, что накличет на свою голову. Она лишь хотела помочь своей бывшей любимой ученице, которая в полном отчаянии обратилась к ней за советом. Кому еще могла обратиться Карлотта? С врачами об этом она говорить не могла. Те требовали всю информацию о людях, их имена и прочее. Она даже Сигвальде не сказала правду. Просто объяснила, что не хотела иметь ребенка. А Аустрас была просто учителем биологии на пенсии. И обрадовалась, что Карлотта помнила о ней и была готова помочь, не спрашивая, о каких людях шла речь. Она должна была рассчитать вероятность того, что с ребенком могло быть все в порядке. «Здесь все ясно, как день и без расчетов. Подумай об этом». Хюльдер замолчал, и Фрей застыла, стараясь не выдавать себя каким-нибудь звуком. Она не дышала, пока он снова не заговорил. «Как насчет бедолаги Халли, друга Карла? Да и самого Карла?» Рихард фыркнул. «Этот Халли попал ко мне в руки совершенно случайно. Ну, может, не совсем случайно». Я наткнулся на имя Карла, когда просматривал компьютер Халли на предмет украденного контента. Связался с ним и пообещал ему денег, если он поможет мне подшутить над своим другом. Большего не требовалось. Халли сам предложил использовать для розыгрыша коротковолновые передачи, на которых, по его словам, Карл был помешан. У Халли была вся нужная для этого аппаратура. Он даже предложил идею для шифра. Она пришла ему в голову из-за висевшего у Карла в подвале плаката с периодической таблицей. Он был уверен, что со временем Карл уловит связь, а если нет, то Халли собирался помочь ему в этом, как-то подтолкнуть его в нужном направлении. Но до этого так и не дошло. «А Карл? Что он тебе такого сделал? Или ты просто хотел кого-то подставить вместо себя?» «Он хорошо для меня подходил. К тому же он украл у меня брата. Он не имел права расти с ним вместо меня. Так что он это заслужил». «Рихард, ты вообще отдаешь себе отчет в том, что психически ненормальный?» «Но в этом я с тобой не согласен. Ты убил трех человек кошмарным образом. Могло быть гораздо хуже, а эти способы, на мой взгляд, как раз не кошмарные. Для меня, во всяком случае. Нужно было просто включить устройство, а все остальное оно уже делало само. Мне не надо было даже наблюдать, как они умирали. Я же не садист, я не получаю удовольствия от того, как люди мучаются. Тут дело только в справедливости. Никому не позволено разрушать жизнь человека и жизнь его ребенка безнаказанно. Рикард вздохнул. Ты понятия не имеешь, через что мне пришлось пройти. Ни малейшего понятия. Как мне удавалось все время избегать встречи с этой Маргарет. Как приходилось брать на себя всю работу в расследовании, где я должен был быть начеку. Например, все эти входящие звонки. Думаешь, мне хотелось беседовать со всеми этими болванами? О, нет. А камера в банкомате? Моя машина была видна. Но мне не потребовалось даже уничтожать запись. Ты просто поверил мне на слово, и все остались довольны. И много чего другого. Жаль только, что ты с самого начала не доверил мне правильный адрес Фрейи, и я по ошибке ранил другую собаку. Но все равно позже разобрался с этим. Ты, наверное, немного расстроен, что тебя держали за дурака. Рикард, сделай мне одолжение, повернись ко мне спиной и дай надеть на тебя наручники. Давай закончим этот разговор в отделении, как я и предлагал в самом начале. Голос Хюльдера звучал холодно. Было очевидно, что последняя реплика Рикарда задела за живое. Нет, спасибо. Тебе не удастся вывернуться. Об этом знаю не только я. Карлотта, в конце концов, тоже поймет логику вещей. Маргарет узнала твои ботинки, она их видела из-под кровати. Полицейские ботинки. Для тебя эта история может закончиться лишь одним, и лучше с этим поторопиться. Ну, подумай хорошенько. Извини, я не должен был так говорить. Возможно, я держал тебя за дурака, но, к твоему сведению, это не доставляло мне никакого удовольствия. Это не важно, я этого заслуживаю. Я трахал твою жену в баре, в туалете, по ее желанию. У Фрейи от неожиданности расширились глаза. Ну, стервец, вот так Хюльдер. Рикард испустил ужасный вопль, а дальше послышался страшный грохот. Фрейя поняла, что было опрокинуто гинекологическое кресло, и звуки борьбы и ударов, сопровождавшиеся прерывающимся дыханием и редкими вскриками. Невозможно было разобрать, что от кого доносилось. Затем все стихло, и Фрейя замерла на полувздохе, боясь шевельнуться и прислушиваясь. Внезапно по комнате пронесся длинный глубокий стон, а за ним всхлипы. И Фрейя поняла, что это был Рикард. Хюльдер стонал по-другому. Она хорошо помнила ту ночь, которую они провели вместе. Фрейя услышала, как кто-то роется в ящиках, и у нее заколотилось сердце. Он что, искал что-то, чтобы окончательно прикончить Хюльдера? Она знала достаточно о других убийствах, чтобы допустить еще одно у себя под носом. В отличие от маленькой девочки, Фрейя была взрослым человеком и не могла просто сидеть в бездействии и ждать. К тому же, если Рикард убьет Хюльдера, он может прямиком направиться домой к Маргарет. Осторожно просунув руку в сумочку, Фрейя смогла беззвучно достать пистолет. Она знала, что он заряжен, но не знала, в порядке ли он. Однако ведь и Рикард этого не знал. Поспешно взведя курок, Фрейя толкнула дверь шкафа и, держа пистолет перед собой, шагнула наружу. Хюльдер бесформенной грудой лежал на полу. Она почувствовала облегчение, заметив, что он дышал. «Положи ножницы на место!» Фрейя не смогла скрыть дрожи в голосе. Рикард в изумлении обернулся. Быстро придя в себя, улыбнулся. «Я офицер полиции. Пожалуйста, убери пистолет и подними руки за голову». «Положи ножницы». Фрейя видела, как пистолет мелко вибрирует у нее в руках. Сжав зубы, она решительным движением головы откинула волосы назад. «Положи ножницы, или я выстрелю». «О, я очень сомневаюсь, что ты это сделаешь». «Опусти пистолет, дорогуша!» И он шагнул к ней. Фрейя нажала на спуск. Он не должен был называть ее дорогушей.